таких обстоятельствах запомни, Андре. Сама покойная императрица держала бы козу и доила бы ее собственноручно. «Собственноручно!» — прокричала адмиральша и в третий раз стукнула кочергой по полу. «Вы согласны?» «С чем?» — спросил я. «С тем, что императрица...» «Да нет же!» — резко оборвала меня адмиральша. «Императрица была феноменальная дура и наркоманка. Гессенская муха. Из-за нее произошла эта революция. Я спрашиваю, вы согласны на обмен?» «Согласен», — ответил я торопливо. «Фунт хлеба и все!» Адмиральша в последний раз ударила кочергой по полу и приказала Андре. «Возьми ключ и впусти этого человека в главный дом». Она обернулась ко мне и добавила. «Но чтобы без глупостей, не курить махорку, не заворачиваться на ночь в ковер во избежание вшей». Девица Мария ахнула и сплеснула руками. «И не пить одеколон и всякую мерзость. Пока что Бог дает мне силы, и я справлюсь с каждым, будь он хотя бы сам архикомиссар, сам сатана или сам Вельзевул. Прощайте!» Она повернулась и пошла в глубину темной передней, стуча кочергой. Девица подняла свечу повыше, осветила меня, вскрикнула, уронила свечу на пол. Свеча погасла, а девица бросилась вслед за адмиральшей и закричала. «Мама, боже мой! Да это же, кажется, он! Боже мой, мама!» «Пойдемте», — сказал мне Андре. «Терпеть не могу истеричек. Извините, я не представился. Бывший мичман, а ныне козапас у своей мамаши, Андрей Цезаревич Колланс. Бывший минный офицер с бывшего военного транспорта под бывшим названием Ратмир». В детском саду не было ничего, на чем бы можно было сидеть или лежать. Стояли только маленькие креслица и столики. Сидеть приходилось на подоконниках или просто на полу. Спал я тоже на полу, заворачиваясь, несмотря на запрещение адмиральши, в лысый пыльный ковер. Я сворачивал ковер длинной трубой, обвязывал обрывком телеграфного провода, чтобы ночью он сам по себе не развязывался, и заползал в эту шерстяную трубу головой вперед. А утром я выползал из ковра точно так же головой вперед, но только в другую сторону. За ночь я проползал ковер насквозь. Эта шерстяная труба стала для меня надежным и даже уютным убежищем во время тогдашней севастопольской жизни. Шатаясь без цели по промерзшему до седины городу, я ждал только вечера, той минуты, когда наконец залезу в ковер, немного согреюсь, и мне начнут сниться очень связанные и почти одинаковые сны. Должно быть, такие сны снились мне из-за духоты. А снились мне преимущественно маленькие города среди скал, садов, около шумных речек или на морских берегах, где буковые леса подходили к самым пляжам. Все эти города были населены любимыми людьми или знакомыми. Я несколько раз встречался там с Лёлей и дедом Нечипором, со своим отцом и художником Врубелем, гардемарином с учебного корабля «Азимут» и латинистом Субачем, с поэтом Волошиным и санитаром Онощенко, маленьким рыцарем Гронским и профессором Гиляровым, с наборщиком из типографии Сытина и Иваном Буниным, с Люсьеной и Амалией Кностер. С каждым из этих людей возникали во сне крепкие связи и необыкновенные щемящие сердце отношения. Часто я, впадая в отчаяние, искал в этих снах знакомых людей. Я знал, что они в это же время ищут меня, и что наша встреча могла бы быть ознаменована какими-то чудесными ликующими событиями. Но встречи этой никогда не будет. После таких снов я начал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась мне быстролетной и не оставляющей заметного следа. Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета. «Жизнь пронеслась без явного следа, душа рвалась, кто скажет мне куда, с какой заранее избранной целью?» Все в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть потому, что они составляли резкую противоположность всему, что происходило около.